Глава 12. Залязгала входная дверь. Альбина приглушила звук телевизора, повернулась. Вож протопал через зал в душевую, бросив небрежно: «Здравствуй». Альбина выскользнула в коридорчик. Вот одежда. Вот полиэтиленовый пакет. В пакете пистолет, который она видела вчера, и пачки денег. 1200. Печатает он их, что ли? Альбина сложила пачки обратно в пакет, повертела в руках пистолет и тоже сунула обратно. Хитрый у нее тюремщик. Не зря сказал, что сама она отсюда не выйдет. А угрожать ему пустой номер. Альбина представила, как он подходит без всякого испуга, вынимает у нее из руки пистолет. Плевать ему на угрозы. И жизнь свою он не ценит. Нет в ней смысла. Жизнь для него – картонная коробка с деньгами. Вкладывает, вынимает. Зачем? «А если я, – подумала Альбина, – если я стану смыслом его жизни?» Двор оказался тот самый. Впрочем, Ласковин в этом нисколько не сомневался. Особенно после того, как пришел сон. Жгучее южное солнце, зеленая, блеклая речная вода. Сладкая. Андрей попробовал. Ни деревца, зато трава густая и высоченная по плечи. Андрей скинул рубаху, подставил белому свету бледную спину. «Сгорю», — подумал отвлеченно. «Или нет?» Он знал, что это сон. По воздуху. Такой воздух разве что на Алтае найдешь. Лодочка бесшумно выскользнула на излучину. Быстрая, проворная. Эдакий лубиной каячок. Подлетела, ткнулась носом в берег. Пустая. Приглашение. Что ж, Андрей опустился на дно, взялся за тонкие прогнувшиеся борта. Лодочка просела на песок, ширкнула дном, соскользнула, закачалась, вывернулась и прытко пошла вниз по ленивой речке. Андрей сидел, глазел по сторонам. Те же заросшие травой берега, ощущал в нескольких миллиметрах под собой упругую прохладную воду. Солнце жарило в полный рост, но Андрей почему-то знал. Не такой уж это южный юг, просто лето. Серпень, пришло нужное слово. Серпень, серп. Плыл долго, даже задремал. А когда очнулся, голова внутри была как ватная, макушку напекло. Андрей черпнул за бортные водицы, смочил волосы, поглядел на солнце. Сдвинулось. А вокруг те же берега. Внизу нежный песок. Повыше метластая густая трава. Ага, впереди обнаружился остров. С деревьями. Лодка определенно держала курс к острову. И даже скорость прибавила. Вода у бортов в раз зашуршала и запенилась. Андрей спрыгнул на песок раньше, чем лодочка выскользнула на берег. И челнок сразу остановился, словно утратив собственную волю. Пологий песчаный бережок. Крутенький берег. Дальше зеленая травка, толстенные кряжестые стволы. Вот это да, восхитился Андрей. Лет по 300, не меньше. В ботанике он был не силен, но дубы, конечно, признал. В шагах 40 на краю широченного пня сидел человек. Голова его клонилась на грудь. Длинные светлые волосы волнами прятали лицо. Андрей быстрым шагом направился вверх по пологому склону. Он уже признал сидящего. По белой с вышивкой рубахе, по красным сапогам, по густым вьющимся волосам. «Эй!» – окликнул Андрей еще с 10 шагов. «Проснись, друже, я уже здесь!» Сидящий медленно поднял голову. Это был не двойник, совсем другой человек. Глядел на Андрея, и холодный огонь плескался в глубоко запавших, обведенных темных глазах. Длинные усы шевельнулись, как живые. В густой бороде образовалась щель. Человек шумно вздохнул. Затем произнес густым, глуховатым голосом: «Где твой брат?» Вот он, заповедный люк. Ласковин обозрел куцый дворик. Углядел в углу кучу черных от сырости осевшего смога ящиков, крепких, с жестяными полосками еще до перестроечных должно быть. За ящиками даже не насрано. Сплошной сюрреализм. Ласковин быстренько облачился в старые джинсы, болотные сапоги, надел куртень непромокаемую, чуть ли не студенческих времен. В карман куртени упрятал меч-кладенец современного ротоборца, самовзводный автоматический пистолет Беретта М84, модель 81, с двухсторонним предохранителем и магазином на 12 патронов калибра 7,65. Незарегистрированный и, безусловно, более предпочтительный, чем ПМ, на который наличествовала бумажка. Имелось у Ласковина нехорошее предчувствие, и опыт имелся. Пальнил он в свое время из-за разрешенного к ношению медиума, который впоследствии пришлось поменять на отечественную модель, а не из левой китаюзы, и прямиком на нары. Ныне не десятый век. Ныне геройствовать положено не словом и делом, а скромной с оглядкой. Иначе к ответственности за клевету или насилие. И это, наверное, правильно, но иногда обидно, потому как закон не стена, а шлагбаум. Иной перепрыгнет, а иной снизу проползет. Крышка люка ловко села в пазы, отрезав Ласковина от мутного осеннего дня. Грязные ступени из железного прута, бетонный колодец. Лампочка, украшавшая чело Ласковина, давала не так уж много света. Но, встав на дно, Андрей врубил мощный фонарь, прорезавший темноту сразу на полсотни шагов. Первым делом Ласковин принюхался. Запашком тянуло, но терпимо. На экстренный случай у него имелась маска, кислородный аппарат закрытого типа, рассчитанный на 6 часов непрерывной работы. В рюкзачке за спиной покоился также компактный аппарат ночного видения, термос с какао и 3 пачки галет. К рейду Андрей подготовился на совесть. Вопреки ожиданиям, тоннель оказался не круглого, а прямоугольного сечения, и довольно просторный, можно было идти, не сгибаясь. Воды по щиколотку и столько же грязи. Вполне проходимо, и Ласковин пошел. Шел долго, периодически попадались ведущие наверх колодцы. Встречались и ответвления, но похуже, помельче. Андрей решил придерживаться генеральной трассы. Глядишь, объявится какой полезный знак, или интуиция проклюнется. Не проклюнулось, и никаких всплесков подсознания. Через полный час подземных странствий ничего не изменилось. Те же осклизлые стены, спертый канализационный дух. Разве что воды под ногами прибавилось. Ласковин решил отступить от генеральной линии и при первой же возможности свернул вправо, в побочный ход. Здесь голову пришлось пригнуть. Зато грязи под ногами стало поменьше, а вода заструилась с веселым журчанием. Вниз. Еще 1/4 часа. Черные налипы на бетоне. Вот где триллеры снимать. Вылезет из-за поворота осклизла зубастая пасть. Задергает осьминожими щупальцами. Вылезла. Наехала так, что дух перехватило. Не киношное чудище. Натуральный человеческий ужас. Инфразвук. Сжав зубы, Ласковин перетерпел первый приступ. Главное – без паники. Страх – враг знакомый. И полезный. Медленный вдох. Еще более медленный выдох. Так, спокойно. Маску надеть, на всякий случай. Фонарь в левую руку. Беретту в правую. Нормально, Ласковин. Все нормально. Щелчок предохранителя. Нормально. Ты вооружен. Ты обучен. Ты воин. Ужас приотпустил. Подался в стороны. Сгустился за спиной. Не оглядываться, Ласковин. Там пусто. Ты оттуда пришел. Еще одно усилие. Шаг вперед. Еще один. Стены, как внутренность огромной кишки. Пятно света выхватило из темноты белый бугор. Ласковин подошел ближе. Белый взбухший бок, мокрая длинная шерсть, бородатая узкая голова с тяжелыми выгнутыми рогами. Водяной поток, разделенный надвое. Ласковин тупо уставился на труп. Толстое красное вымя, растопыренные ноги с раздвоенными копытами. Дохлая коза. Черт, Вот что он меньше всего ожидал здесь увидеть. Андрей перепрыгнул через труп и двинулся дальше. Ужас следом. Нет, впереди. Потолок пропал. Прямо над головой черная широкая труба колодца. Ласковин посветил вверх, ожидая увидеть люк. Люка не было. Мощный луч таял в темноте. Через секунду Андрею показалось, что он смотрит не вверх, а вниз. Висит вниз головой над бездной. Пошатнувшись, Ласковин схватился за стену, но тут же отдернул руку. Ледяная слизь. Омерзительное ощущение. Дыра над головой жадно высасывала силу. Взамен ужас. Именно оттуда. Контроль дыхания, медленные движения, шаг в сторону, поворот, еще шаг, два, три, преграда, перешагнуть, дальше, как автомат, контроль дыхания, контроль движений, мыслей. Ласковин очнулся уже в основном тоннеле. Отпустило. Слава богу, живой, целый, не спятивший. Андрей покачал головой, поставил пистолет на предохранитель и сунул оружие в карман. Нет, на сегодня хватит. Руки тряслись. Все, наверх, в первый же люк. Железная крышка откинулась. Ласковин высунулся по пояс под моросящий дождик. Сгрудившиеся троллейбусы, громоздкая туша Казанского собора вызвали невероятную радость, словно старого друга встретил. Ласковин поставил на место люк. Переодеваться не стал. Влез в 17-й троллейбус, доехал до Технолужки. Народ косился на него неодобрительно. Попахивало, должно быть. Вышел, перешел через Московский, переоделся в укромном дворике, засунул барахло в рюкзачок, рюкзачок в пластиковый пакет, а пакет в черную дорожную сумку. Застегнул молнию и снова стал респектабельным молодым человеком с незарегистрированной береттой в кармане. Спустя 10 минут он уже садился в Ауди и не мог избавиться от ощущения, что избежал большой беды. Знать бы еще какой. Вуш перевернулся на живот, положил под щеку соединенные руки. На его плече Альбина разглядела крохотные синие буковки УКД. Раньше она этой татуировки не замечала. Альбина взъерошила тонкие волосы на его затылке. Вож что-то пробормотал во сне, что-то жалобное. Альбина ощутила, как нежность наполняет ее, перевернулась на спину, вытянулась. Высокий потолок терялся в темноте. «Как небо!» «Небо!» — негромко сказала Альбина. И вдруг совершенно отчетливо осознала. «Она останется здесь навсегда!» «Вож никогда ее не выпустит!» «Никогда!» И намеки на будущее освобождение, крючки, спрятанные в его словах, ведь он не сказал прямо, что отпустит ее. Крючки, которые Альбина жадно хватала и обманывалась, обманывалась. Никогда. Дыхание ее пресеклось, и слезы покатились по щекам. Никогда. Я его убью, подумала она. Представила, как берет пистолет и разряжает его в затылок спящего. Вож шевельнулся, поднял голову и посмотрел на Альбину. В зрачках его плескался сон. И сон этот был — тьма. Сотовый телефончик в нагрудном кармане Караеда тоненько запищал. — Караед? — Это Кныш. Есть контакт. — Да ну! Мы взяли наводку вчера. — А звонишь сегодня, — буркнул Караед. — Ладно. Расслабься. Проверить же надо. — Проверил. Точняк. Понял. Поднимаю бойцов, жди.